Глава 22. План мести. Арман. Сидя под дверью собственной ванной, Арман отчаянно пытался собраться с мыслями. Правда, получалось у него плохо. С одной стороны, выводила из себя выходка Сорита, а с другой никак не давали покоя мысли об Эйре, которая прямо сейчас, в это самое мгновение, находилась за его спиной. Полностью обнаженная. Ар слышал плеск воды, а неуемная фантазия против воли дорисовывала остальную картинку. Как Ириния ведет мылом по идеальной ноге, как намыливает полную грудь, спускает ладонь на живот, ниже. От этих фантазий у Граниди мутился разум, избивалось дыхание, а в штанах уже давно стало очень тесно. Да вот только он не мог позволить себе ничего из своих желаний, но бороться с ними с каждым днем становилось все сложнее. Потому он старался переключить мысли на Сорита, которого теперь уже точно следовало наказать. Да не просто, а так, чтобы самому остаться чистым. В идеале отправить Густава куда-нибудь подальше хотя бы на пару месяцев. Лучше всего в какую-нибудь камеру в подземельях императорского дворца. Увы, оттуда его быстро выпустят. Когда Эйра закончила водные процедуры, Ар проводил ее в комнату, потом сам принес ей чай и легкий ужин, а после напоил восстанавливающим зельем, тем самым, которым не так давно его поила сама Эйриния. После этого девушка быстро уснула, но сразу уйти от нее Арман просто не смог. Во сне Эйра была такой милой, такой юной и беззащитной, что никак не получалось отвести взгляд. И, глядя на супругу, Ар чувствовал странную нежность и желание спрятать ее от всего мира, защитить от любых невзгод. Но для начала требовалось разобраться с Соритом. Чуть позже, закрывшись в кабинете вместе с Белкой и Рыжим, Арман выложил друзьям свои соображения. Честер сразу согласился с его планом, а вот Вилл отнесся к решению Граниди намного серьезнее. Он увидел у задумки друга несколько откровенно слабых мест, они даже немного поспорили, но в итоге смогли прийти к соглашению. Но в одном вопросе Ар остался категоричен, независимо от доводов Белки. «Я хочу, чтобы она увидела его поверженным», — проговорил Арман. «Это важно, иначе Эйра не сможет чувствовать себя в безопасности». «Ты хоть понимаешь, что подставишь этим и себя, и нас?» — пытался объяснить ему Вилмар. «Если она проболтается, если сдаст стражам...» «Не сдаст», — строго и категорично ответил Ар. «С чего ты взял?» — возразил Вилл. «Пойми, Ар, то, что ты собрался делать — преступление. Да, сейчас у вас с Эйрой наладились дружеские отношения, она подыгрывает тебе и молчит о способе расторгнуть брак, но ты уверен, что она не взбрыкнет, видя, что ты сотворил с Оритом? При всем моем уважении к Эйре, я не могу с уверенностью сказать, что она спокойно примет это». «Эйриния леди, утонченная натура с обостренным чувством справедливости», — вступил в разговор Чет. «Она может решить, что твое наказание Сориту слишком жестокое». «Может», — кивнул Ар, — «но меня не сдаст. Максимум станет смотреть, как на монстра, не подпустит к себе, начнет меня опасаться. Хотя она и так считает меня чудовищем, так что даже ожидает чего-то подобного. Я же просто подтвержу ее мысли на мой счет». «И потеряешь то, что есть сейчас между вами», — Белка посмотрел с сочувствием. Арман отвернулся и ничего не ответил. Но все же последняя фраза Вилмара больно ударила по его сердцу. Видят боги, Ар очень дорожил теми отношениями, которые установились между ним и Эйрой, но при этом понимал, что им нельзя еще сильнее сближаться. Он и так уже думает о ней куда чаще, чем следовало бы. Да и она стала позволять ему намного больше, чем раньше, а от ее поцелуев Арман уже попросту терял голову. Так однажды он может просто не сдержаться, и тогда их брак будет скреплен окончательно. Нет, сейчас перспектива остаться связанным с Ириней до конца дней уже почти его не пугала. Куда сильнее Ар боялся иного, ведь совсем скоро он станет для императора врагом номер один, и тогда Эйра, как супруга, обязательно попадет под удар. А с некоторых пор для Армана ее благополучие жизненно важно. «Пусть лучше боится меня, чем Сорита», — чуть помолчав, сказал Ар. «На этом все. Если вы против, никто не заставляет вас участвовать. Более того, я бы хотел, чтобы вы остались в стороне». «И кто ж тогда воплотит твой план в жизнь?» — со скепсисом бросил Рыжий, закинув ногу на ногу. В ответ Арман многозначительно усмехнулся. «Есть у меня на примете несколько подходящих кандидатур, и они точно не откажутся от возможности заработать». «Э, нет, друг!» Сидящий в кресле рыжий чуть подался вперед. «Так не пойдет. Вместе значит вместе. И если уж на то пошло, то я тоже не верю, что Эйра нас сдаст, потому я точно с тобой». Арман улыбнулся уголками губ и перевел взгляд на Вилмара. «Ох и глупость же вы затеяли», — устало произнес тот. «Не знаю, побежит ли Ириния в полицию, но вот на нас точно будет смотреть, как на бандитов. Потому, Ар, я бы рекомендовал тебе спросить про другие работы ее отца до того момента, как она в тебе разочаруется. Думаю, они есть, и Эйра знает, где лежат. Поинтересуйся ненавязчиво. Скажи, что они нам очень нужны, что мы хотим продолжить исследование пустого леса». Рыжий одарил его настороженно восхищенным взглядом. «Иногда меня пугает твоя расчетливость и хитрость», — сказал он Белке. «Это не хитрость, Чет, а здравый смысл», — ответил тот. «И знаете еще что? Если вдруг мои прогнозы не сбудутся, Эйра примет столь изощренную месть Сориту и не побежит нас сдавать, то я бы посчитал это такой проверкой на надежность и счел бы возможным посвятить ее в наши грандиозные планы. Нам бы точно не помешал маг таких сил и знаний о пустом лесе». «Нет», — отрезал Арман, глянув на друга волком. «Об этом ей знать не стоит. И вообще предлагаю обговорить детали завтрашнего мероприятия, а лучше и вовсе составить сценарий, чтобы все точно прошло без накладок». «Без накладок не получится», — с иронической усмешкой проговорил Рыжий. «Но мы совсем справимся, можешь не сомневаться». Ирине. Утром я проснулась поздно и, едва открыв глаза, спохватилась, что пропустила занятие. Конечно, сразу поспешила встать с постели, накинула халат, помчалась умываться. И только в ванной, увидев в отражении свое чуть опухшее лицо, вдруг вспомнила события вчерашнего вечера. Перед глазами, как наяву, встали картинки раздевающего меня Сорита, вспомнились противные ощущения от его прикосновений, от его губ, скользящих по моей шее, и меня передернуло. Вдруг нахлынуло такое чувство омерзения и гадливости, что снова захотелось отмыться, хотя я вчера провела в ванной не меньше часа. Но хуже было не это. Ведь то, что случилось, уже не изменишь, оно уже в прошлом. А вот все последствия еще только предстояло пережить. И я даже представлять не хочу, что теперь говорят обо мне в университете. Ведь многие видели, как Сорит целовал меня, а потом унес в свою комнату в общежитии. Тут сплетникам даже домысливать ничего не придется, ведь ситуация выглядит слишком однозначно. Великие стихи, как же я теперь пойду на занятия? Часы показывали почти 11, 3 лекции я уже пропустила, но после обеда у меня в расписании стояли семинар по лекарственным травам и практикум по целительской магии, где точно нужно будет появиться. Но от одной мысли, что в коридорах учебного корпуса могу столкнуться с Соритом или кем-то из его дружков, начинали трястись руки. И как теперь быть? Когда, собравшись силами, я спустилась на кухню, меня встретила взволнованная Нола. Женщина тут же бросила чистку картошки и принялась накрывать на стол. «Деточка ты наша бедная!» — причитала она, глядя на меня с глубоким сочувствием. «Садись скорее, я тебе блинчиков приготовила и кашку твою любимую с ягодами. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Бледная такая!» «Ух, попадись мне этот гад, я ему голову-то откручу, да пальцы-то пообламываю, чтобы руки к чужим женам не тянул!» Я тяжело вздохнула, опустилась на ближайший стул. «Нола, а что в универе говорят о вчерашнем происшествии?» — спросила, подперев голову рукой. «Вы только не жалейте меня, расскажите все, хоть буду знать, к чему готовиться». «Ух, Эйрочка!» — тяжело вздохнула женщина. «Всякое говорят, да и обсуждают это все, от студентов до поломоек». «И какие на сей раз версии?» — спросила обреченно. «Самое популярное, что в отместку за измены мужа ты решила закрутить роман с Густавом Соритом. Арман узнал, застал вас в спальне прямо в кровати за тем самым делом и едва не убил и тебя, и твоего любовника, а когда опомнился, то сам потащил к целителю». «Какой кошмар!» прошептала я, приложив холодные ладони к вспыхнувшим щекам. «Но другие говорят, что это Сорит завел с тобой интрижку, чтобы досадить Граниде, потому специально вчера носил тебя на руках по универу, а потом заслуженно получил от Армана». А я во всех версиях ужасная изменщица, неверная жена», — покачала головой. «Увы», — Нола села напротив и понуро опустила плечи. «Ты только не расстраивайся. Главное, что вы с Арманом знаете правду». Я угрюмо кивнула и все-таки приступила к позднему завтраку. Аппетита не было, но без еды у моего организма очень скоро не останется сил ни на что. Каша оказалась еще вкуснее, чем обычно, а блинчики немного подняли мне настроение. И к концу трапезы я уже была мысленно готова выйти из дома и даже столкнуться со всеобщим презрением. Но когда сказала Ноле, что собираюсь на занятия, она наотрез отказалась меня отпускать. «Ар попросил, чтобы я за тобой присмотрела», — сказала она с явным волнением. «Он обещал вернуться около двух. Прошу, дождись его дома, мальчик так за тебя переживает». «Нола, у меня очень важный семинар. Если не приду, то могу не получить допуск к экзамену. Из-за этого лишусь повышенной стипендии, а она для меня очень важна». Женщина покачала головой, а посмотрела с легкой снисходительностью. «Эйра, твой муж очень обеспеченный человек. Он герцог, и от отца вместе с титулом ему достался внушительный капитал. Его мать тоже оставила своим детям немалые счета в банках. Поверь, стипендия — это последнее, о чем тебе сейчас стоит думать. Лучше поднимись в комнату, отдохни, почитай». Но я лишь отрицательно мотнула головой. «Нет, мне нужно прямо сейчас отправиться на занятия. Да, люди будут шептаться, говорить у меня за спиной, а кто-то и в глаза. Но я должна сделать это, потому что завтра ничего не изменится. Послезавтра тоже. И чем раньше я покажу им всем, что произошедшее меня не сломило, тем скорее они потеряют ко мне интерес. А еще...» Вздохнула. «Я попрошу взять мою кровь на анализ. В ней еще присутствует то вещество, которым меня вчера отравил Сорит. А после этого напишу жалобу на имя ректора. Если и на этот раз Густаву все сойдет с рук, то обращусь к императору. В конце концов, он сам сказал, что теперь я — часть его семьи». «Ох, и не нравится мне твоя идея», — страдальчески выдала Нола. «Даже представить боюсь, что из нее может выйти». «И все же я намерена поступить именно так», — ответила твердо. «Прошу, сначала дождись Армана», — не сдавалась сердобольная Нола. «Нет, простите, семинар через 40 минут, а мне еще нужно собраться». Наверное, у меня получилось выглядеть уверенной и решительной, потому что она больше не стала пытаться отговорить или остановить. Но когда, переодевшись и собрав конспекты и учебники в сумку, я снова спустилась вниз, Нола встретила меня в гостиной. «Эрочка, прошу, одумайся!» — снова взмолилась женщина. «Хотя бы дождись Армана. Если вы пойдете вместе, то тебе будет проще и спокойнее». Она, несомненно, права. И если бы наш брак был настоящим, я бы именно так и поступила. Спряталась бы за сильную спину супруга, и пусть бы тогда хоть кто-то попробовал косо на меня посмотреть. Вот только на самом деле мы не семья, а всего лишь приятели и сообщники, которых объединяет желание вернуть свою свободу. Совсем скоро мы снова станем чужими людьми, и за кого я тогда буду прятаться? «Нет уж, лучше пройду через чужие пересуды сама. В прошлый раз справилась, а значит, справлюсь и сейчас».